Рыбак из зеленых холмов, западный край, глава 1, начало положено. Скинув капюшон темно-зеленой накидки, молодой бритый парень вдохнул грудью прохладный ночной воздух и с легкой ностальгией посмотрел на видимую за плотной стеной деревьев гладь реки, покрытую играющими бликами. В лунном свете серебрянка полностью оправдывала свое название, и едва видимая во мраке ночи поверхность воды отливала тусклым серебряным светом. Вождь, из-за его спины раздался тихий рык темноволосого орка, который заранее подал голос, предупреждая Мизара о своем присутствии. «Я закончил осматривать окрестности. Есть несколько свежих следов конных разъездов и...» Назак, облаченный в темные штаны из крепкой ткани и короткую кольчугу, поверх которой была зеленая кожанка с металлическими заклепками, поочередно начал перечислять все подозрительные вещи, которые он обнаружил при своем обходе. На поясе у землекожего воина висело два небольших топора с широкими лезвиями, а за спиной было прилажено несколько коротких метательных копий. Надеть, обуть и снарядить в дорогу их небольшой отряд у парня ушли практически все оставшиеся монеты, которые он выручил за продажу эльфийских трофеев Малакасу, и теперь в карманах у молодого рыбака. Хотя какого к демонам, рыбака, в карманах у начинающего наемника было теперь пустовато. Но Мизар не особо беспокоился по этому поводу, ведь на хранении у Халика осталась приличная сумма в золоте эльфийской чеканки, которая за время войны должно было сильно вырасти в цене. К тому же он попросил седого чародея еще кое о чем, но мысли об этом бывший рыбак гнал подальше. Слишком уж неприятным были некоторые из них. В общем, тут рядом есть дорога, по которой постоянно двигаются небольшие конные отряды. На следы остроухих отпечатки копыт не похожи, у тех кони тонконогие, а здесь скорее фарельские тяжеловозы прошли. Орк неопределенно повел плечами. Назак был коренным степняком и налетчиком, из-за чего прекрасно умел читать следы. Густой и заросший травой лес давал клыкастому воину намного больше подсказок, чем голые и высохшие до состояния камня земли восточных степей, на которых он раньше выслеживал свою добычу. «Это кто-то из ваших, из фарельских», — поправил его молодой наемник, надышавшись свежим воздухом и надевая обратно капюшон накидки. «Это должны быть разъезды дозорных из Красных Ворон, которых послали бороться с местными любителями чужого добра. Постараемся не попадаться им на глаза, ребята там нервные, а компания у нас довольно подозрительная. Ни к чему плодить склоки на пустом месте. Замучаемся доказывать, что мы наемники, а не мародеры. Как скажешь, вождь». Равнодушно пожал плечами клыкастый боец и кивнул в сторону видневшегося за густой листвой отблесков костра. «Значит, с дозором закончили и можно идти ужинать. Я как раз на обходе смог оленя топором подбить, как бы его наш громила в одно рыло не сожрал. Командир, мы с братом тебе благодарны за то, что ты нас выкупил у этого султанатского пройдохи зима, но нам бы хотелось кое-что узнать». Сидевший с противоположной стороны костра Фьер отложил в сторону опустевшую миску и, дождавшись, пока Мизар закончит со своей порцией похлебки из оленины, задал Мизару, мучивший его с момента выхода из бирка, вопрос. «У нас не самая плохая компания собралась, можно сказать, даже прекрасный костяк для будущего Херда. Но чтобы как следует потрепать веслоухих, этого мало. Не лучше ли было выбрать цель попроще? Говорят, что на границе с восточными степями ходят богатые караваны, и поднять там золото можно в два счета. Ага, держи карман шире. Султанатские купцы не полные идиоты, и если держат путь через наши пустоши, то нанимают себе такую охрану, что при встрече не ты с них, а они с тебя что-то поимеют». Громко фыркнув, сидящий неподалеку орк поворошил угли подобранной рядом веткой, заставив взметнуться в небо сноп ярких искр. «Меня так и взяли, дождались, пока все наше племя увязнет в бою, а потом их шаман ударил по всем оглушающими чарами. Своих-то они быстро потом в чувство привели, а вот мы очнулись уже в клетках и с ошейниками. У нас похожая история, но на вопрос она не отвечает». Под молчаливый кивок своего брата, Фатли, светловолосый сильнурец вопросительно посмотрел на Мизара. «Так почему именно западный край? Есть ведь и куда более простые цели». Облизнув ложку, немногословному сильнурцу, который это приготовил, нужно было идти в повара, а не в пираты, на вкус похлебка было просто божественно. Мизар зачерпнул из котелка ароматного варева и, наполнив посуду еще раз, спокойно ответил. «Для начала, потому что я так решил». Благодарно кивнув протянувшему ему кусок хлеба на загу, ответил парень. «И сражаться сами по себе мы не будем, а наймемся к капитану 13-й тысячи первой крови, который как пить дать отправит нас в рейды по тылам остроухих», — закончил за него фразу сильнурский пират. «Командир, ты дурного не подумай, я твоего решения не оспариваю, да и не даст договор мне этого сделать еще год как минимум. Просто хотелось бы узнать, зачем мы туда лезем в первых рядах, не проще ли было дождаться, пока фарельцы хотя бы переправу сделают и пойти туда, когда все уже будет налажено. Проще», — согласно кивнул бритый наемник, продолжая неспешно опустошать миску. «Вот только у меня есть друзья в 13-й тысяче, а не в 10-й. В полку железного топота, где все сплошь тяжелые латники, мы будем нужны так же, как собаке нужна пятая нога, а вот к ребятам из полка первой крови, состоящего из легкой пехоты, есть неплохой шанс пристроиться. Проявим себя, попутно подгадив эльфам и выбив их с территории Фарла, заработаем чутко золота. А если повезет, то и не чутко, боевые трофеи никто не отменял. Да мы с Фатли не против пощипать ушастых за мягкое подбрюшье». Фьер с небольшим сомнением посмотрел на своего командира. «Вот только до их тыла еще добраться надо, а где мы возьмем человека, хорошо знающего западный край? Эльфы же всех там перебили, а идти вслепую – плохая идея. Налетим так на какой-нибудь крупный отряд и прощай, земелька, привет, жнец. Веслоухие и на нейтральной территории – опасный противник, а уж на пару месяцев как захваченный. А Назак разве вам не сказал?» Мизар вопросительно посмотрел на землекожего воина, но тот только отрицательно покачал головой. «Я сам оттуда и всю свою жизнь прожил на том берегу. Южную часть западного края знаю как свои пять пальцев, да и в остальной не потеряюсь». «То есть как?» — с недоверием покосились на бритого наемника сильнурские близнецы. «Мы слышали, что никому выбраться оттуда не удалось, кроме одного десятника. Тебе повезло, и ты сбежал из западного края еще до того, как эльфы напали. После», — кратко ответил парень под сдавленный кашель Фьера и вытаращенные глаза его брата. «И теперь я хочу вернуть ушастой погони один небольшой должок. Ну раз дела так обстоят, можешь в нас не сомневаться, командир. Мы с Фатли хоть и мореходы, но в бою земледавам не уступим. Вместе мы устроим ушастым вторую войну древних. Ну, за наш поход», — радостно расхохотался сильнурец, вытащил из-за пазухи кожаную фляжку и, сделав из нее глубокий глоток, передал ее брату. «Заберем у эльфов все ценное и оставим после себя лишь заполненное трупами остроухих пепелище. Как будто у вас был выбор», — тихо пробормотал парень, глядя, как воодушевленные пираты приканчивают свои небольшие запасы выпивки, под неодобрительным взглядом орка, наотрез отказавшегося от, судя по всему, крепкой ягодной настойки. Мизар и не думал им в этом мешать, пусть почувствовавшие запах свободы головорезы потратят весь алкоголь на безопасный, контролируемый Фарлом территории и в западный край придут уже пустыми. А совсем неподалеку, сидя на поваленном дереве, ужинал огромный лесной тролль, не проронивший за весь разговор ни единого слова. Все внимание Тугака было сосредоточено на половине жареной туши оленя, которую ему выделил готовивший еду Фатли. Одетому в шорты и безрукавку из грубой ткани громадному созданию было все равно, что там говорят смешные беловолосые человечки. Новый хозяин Мизар подарил ему новую красивую одежду зеленого цвета, длинную палку с железным набалдашником, которой было весело делать бомб. По стволам вековых сосен и вместо душного шатра смуглого зима они гуляют среди вкусно пахнущих деревьев. Что еще нужно лесному троллю для полного счастья? «Отец, я прибыл с подкреплениями так быстро, как только смог». Сидящий за столом Ферлик мрачно перевел взгляд с огромной кипы свитков и писем с донесениями на своего запыхавшегося сына, вбежавшего в палатку генерала. Красный клинок был одним из самых старых воинов эльфийского народа, и время его не пощадило, сделав из некогда прекрасного юноши седого старика. Но сейчас главнокомандующий выглядел на порядок хуже, чем обычно, морщины как будто бы вонзались в его кожу, а единственный, неизвестно когда и как полученный шрам, словно трещина в земле, пересекал его лицо наискосок. «Отец, что с тобой стряслось?» Обеспокоенный Лерузиль быстрым шагом подошел к своему отцу и хотел было помочь ему подняться на ноги, но тот жестом приказал сыну сесть в стоящее перед его столом кресло. «За последнюю неделю мне ни разу не удалось поспать, пришлось принять пару бодрящих зелий, чтобы не потерять сознание». Генерал с безразличием указал на несколько пустующих флаконов, лежащих среди бумаг. «Ничего серьезного, ничего серьезного», — возмущенный таким пренебрежением Ферлика к собственной жизни, Молодой эльф откинул полог шатра и сказал стоящему рядом с палаткой стражу: «Позовите сюда целителя Залика». «Отлично, теперь мучить мой разум будет не только этот костоправ, но и ты с ним на пару». «Просто чудесно», — скривился седой генерал при упоминании имени заклинателя плоти. «Я же сказал, все в порядке». «Все в порядке, отец, ты». Лерузиль Серебряное Крыло тяжело вздохнул и, громко выдохнув, продолжил уже спокойным голосом: «Ты в зеркале себя давно видел? Тебе срочно нужен отдых, у нас некоторые мертвецы лучше выглядят». «Хех, значит, у меня есть шанс соблазнить Банши из Роса и перетянуть ее на нашу сторону. Надеюсь, она не слишком злопамятна», — устало ответил ему измученный старый эльф, кивая в сторону кипы документов. «Потому что наши дела не столь радужные, как их поправить, я представляю весьма смутно». «Что случилось?» Улиэль вдруг решил перейти в наступление, и наши копья внезапно оказались у него на пути. «Хуже. Люди на той стороне реки зашевелились. Видишь первую стопку?» Поморщившись, красный клинок кивнул в сторону кипы документов. «Все это сообщения от наших разведчиков, которые докладывают, что королевство Фарел начало концентрировать силы на правом берегу Серебряной реки, и их переход в наступление становится лишь вопросом времени. Также под руку ставленника нашего правителя перешло еще два отряда, лидеры которых решили покинуть военную службу, а у нас всего 7 копий находится на линии фронта, из которых только в 5 командиры оповещены о плане великого князя и поддержат нас в случае атаки Улия с тыла. И это я еще тебя, меня и Дракоса посчитал». Ферлик сокрушительно покачал головой. Ситуация была тяжелая, причем не сколько для всего княжества Осенней Листвы, которому мало что грозило при любом исходе, сколько конкретно для их маленького непокорного альянса. Мне кажется, он начал что-то подозревать. «Кто?» Великий князь моментально догадался, о ком говорит его отец Лерузиль. «Почему ты так решил? А ты сам подумай. Как только мы стали собирать свои силы в единый кулак, и я потихоньку начал перетягивать командиров копий в наш круг по интересам, Улиэль сразу же получил дополнительных солдат под свое начало, и что довольно характерно, именно в том количестве, в каком усилились наши позиции. То, что у нас в лагере сидят верные князю эльфы, было очевидно с самого начала, но вот скорость, с которой они ему доносят, поражает воображение. Да еще эти решившие покинуть службу. И ведь сделано все было так, что не подкопаешься». Седой генерал раздраженно хлопнул ладонью по столу, заставив своего сына нервно вздрогнуть. Молодой эльф как никто другой знал, насколько был страшен в гневе красный клинок. «Эта пара офицеров давно подавала мне прошение об уходе, просто я их не подписывал. Не знаю, сами ли они додумались обратиться к великому князю или им в этом помог кто, но результат таков, что у нас чуть больше 5000 воинов и примерно такими же силами обладает любимчик нашего правителя. Еще 2000 будут сражаться против людей, но, если начнется битва между эльфами, они и останутся в стороне. Вроде бы расклад неплохо выглядит и наши силы почти равны, вот только мы примем на себя первый удар Фарла, а значит, понесем определенные потери даже если победим. Причем, я хочу заметить, если, а не когда, даже тут в нашей победе я не уверен. Есть веские причины для сомнений», — с легким интересом поднял бровь Лерузиль. «Неужели Фаркус III отправил сюда больше сил, чем наш правитель?» «Зависит от того, как посмотреть. Сейчас не все силы Фарла поставлены в строй, и сколько их всего будет, можно сказать лишь примерно. Если сложить наших бойцов с солдатами Улиля и 2 командиров копий, то суммарно выйдет 12000 прекрасно обученных и подготовленных воинов. Именно так мы, наша армия выглядит в глазах стороннего наблюдателя, и примерно на такие силы будет вестись расчет короля Фарла, когда он получит донесение своей разведки. Но сейчас люди не могут перебраться через реку, и потому Фаркус III не знает, сколько нас, а мы не можем точно сказать, сколько их. Но в одном я уверен абсолютно точно: когда король смертных будет оповещен о размере наших сил, ему придется выводить на поле боя свой главный козырь, тяжелую конницу. И вот на этом моменте у нас начинаются большие проблемы. Отец, ты так говоришь, будто бы людские рыцари – это какие-то жуткие чудовища, скептически посмотрел на своего отца молодой эльф. Мы же уже сталкивались с солдатами Фарла, от былой славы этого королевства осталась лишь тень. Лерузиль, будь так любезен, оставь высокомерие по отношению к другим расам Улилю и начни уже пользоваться своей головой не только для того, чтобы есть. Заразительно зевнув, ответил сонный генерал. Тяжелая фарельская конница – одна из тех причин, по которой королевство людей еще до сих пор существует, и не стоит ее недооценивать. В последней войне с людьми именно она сыграла решающую роль в финальной битве и опрокинула наши порядки, когда наши лучники пробили брешь в обороне врага и мы пошли в контратаку. Если люди смогут переправить их на этот берег, считай, что треть западного края мы сразу же потеряли. Именно настолько эти земли состоят из равнин, на которых фарельские рыцари смогут развернуться во всю свою мощь, и в этом случае нам придется отступать в леса, где мы сможем лишить врага их главного преимущества – сокрушительного таранного удара тяжелой кавалерии. Но вот какая незадача: главнокомандующий эльфийской армии убрал со стола часть бумаг и постелил на ее место большую карту. Отступать-то нам, по сути, и некуда. Непроходимые для конницы чащобы в этой области есть лишь в двух местах, ближе к границе Великого Леса и в одном забавном городке, где я не так давно побывал. Ферлик указал на обведенную черным кругом точку. Арас. Значит, Дракос не лгал, когда говорил, что княжеский любимчик намеренно сделал так, что в этом городе появился рассадник нежити. Лерузиль громко выдохнул, пораженный догадкой. Улиэль не просто пытался его устранить, он создавал у нас в тылу очаг напряжения и лишал нас возможности отступить на укрепленные позиции, на которых мы могли бы подавить главную силу врага. Отец, подожди-ка. Получается, великий князь заранее знал, что против нас бросит тяжелую кавалерию. Об этом-то как раз догадаться было бы несложно. Рыцари, главная ударная сила Фарала, и только полный дурак не попытался бы ее использовать. Меня напрягает кое-что другое. Тысяч, состоящие из тяжелой конницы, раньше было две, но по данным разведки, в столице людского королевства почему-то находится три полка. Похоже, их король решил тряхнуть казной и отправить к нам довольно серьезные силы. Через месяц-другой они уже будут готовы к сражению, и именно к этому сроку сидящие сейчас на том берегу смертные попытаются восстановить переправы. Вскоре они нанесут удар, и есть шанс, что идти он будет сразу с нескольких направлений. Услышав, как у входа в его палатку раздается тихий голос Залика, красный клинок не стал оттягивать неизбежное, поднялся из-за стола и добровольно пошел сдаваться главе целителей, по пути дав своему сыну последние указания. Прикажи своим людям усилить наблюдение на участках с уничтоженными мостами. Если мы хотим сохранить силы для борьбы с Улиэлем, то нам нельзя сталкиваться в лоб с фарельской тяжелой конницей, и проще всего будет просто не пустить людей на этот берег. И отправь группу охотников с подходящим оружием в рассадник нежити. Пора вычистить это гнездо дохлых тварей. Глава 2. Тысяча первой крови. Вот мы и на месте. Молодой наемник повел головой по сторонам, разглядывая высокий частокол, уходящий вдали и возведенные по его краям на скорую руку бревенчатые вышки. Несколько воинов в коротких кольчугах, с копьями и небольшими круглыми щитами в руках, с хорошо заметным подозрением оглядывали стоящую перед стоянкой 13 тысячи разношерстную компанию, а те, не стесняясь, разглядывали их в ответ. Изображенный на щитах знак тысячи говорил, что Мизар не ошибся и привел свой отряд куда надо, но взгляды стоявших на страже солдат намекали, что им тут не слишком рады. Сильно хуже нормального замка, но для временного укрытия сойдет. При массовом обстреле долго не протянет, но все же какое-то время будет защищать. Вынес свой вердикт Назак, со скалом кивнув скривившимся от такого жеста стражам. Даже слегка удивляет, что эти люди смогли такое построить за короткий срок. Видать, вождь здесь очень суровый, раз смог заставить своих воинов работать день и ночь, без передыха. Довольно покивал лорд каким-то своим мыслям. Меня больше беспокоит, как бы эти люди нас на копья не подняли. Что-то мне не нравится, как они смотрят в нашу сторону. Надо пойти поговорить с ними. Я пойду вперед, а вы постойте пока тут. Назак, проследи, чтобы наш серокожий друг ничего не учудил. Мизар кивнул в сторону Тугака, который грыз подобранную где-то в лесу ветку, одновременно с этим поигрывая в воздухе огромной булавой. Эти ребята даже для поднятых по тревоге какие-то злобные. Не провоцируйте их своими мордами, но на всякий случай будьте наготове. Эй, мы так-то тоже люди, возмущенно сказал Фьер, которого слегка задело обобщение бывшего рыбака. У вас внешность буквально кричит, что вы сильнурцы. Я же коренной фарелец, а своим мы доверяем немного больше. Спокойно ответил ему молодой наемник и тихо добавил стоящему рядом на загу. За этими тоже пригляди. Оставив позади начавших припираться с орком головорезов и с большим интересом наблюдающего за их перепалкой лесного тролля, парень не спеша подошел к напрягшимся солдатам, которые скрестили перед ним копья, загораживая путь. Держа руки на виду, чтобы не давать солдатам лишнего повода, он спокойно спросил: «Друг, мы тут с друзьями услышали, что у вас есть работенка для вольных клинков и пришли наниматься к вам в 1000. Не подскажешь, к кому по этому поводу обратиться можно?» Мизар сделал самое дружелюбное лицо, какое только могло получиться с его бандитской внешностью. «Ты можешь развернуться и валить туда, откуда пришел, друг». Один из стражей сплюнул молодому наемнику под ноги и бросил на парня неприязненный взгляд. «У нас, в 1001 крови всякие люди попадали, но откровенное отребье ходит только в новобранцах, а не в наемниках. Хочешь попасть к нам, чеши до ближайшего вербовочного пункта и перед ними там представление устраивай. Тогда придешь в 1000 в составе свежего пополнения. А в наймитах таким как ты ловить нечего, и мы еще не настолько отчаялись, чтобы платить золотом за услуги лесных головорезов. Шел прочь, пока мы тебе с твоими прихлебателями пинка на дорогу не дали. Ну зачем же так сразу в бутылку лезть?» Миролюбиво поднял руки Мизар, поворачиваясь к его сослуживцу в надежде, что тот окажется более добродушным, но наткнулся на точно такой же злобный взгляд. «Я вижу, что вы тут очень спаянный полк, раз стражи у входа решили взять на себя чужую работу и стали решать, кто будет принят на работу. Мне кажется, вы оба слегка подустали и утомились, неся караульную службу. Поэтому у меня есть для вас небольшое предложение. Может, ты просто отправишь нас к вашему командиру, и уже он расскажет нам о том, что здесь лесным головорезом ловить нечего. Парень, ты что, глухой?» Соседний боец угрожающе наклонил копье в его сторону. «Тебе же сказали, греби отсюда, пока задница цела, или мы сейчас кликнем наших ребят и всем десяткам в ней лишних дырок наделаем. Ох, не хотел я этого делать, но вы сами меня до греха довели», — мрачно сказал молодой наемник, пока переглянувшиеся бойцы приготовились к бою и, прикрывшись щитами, приготовились отражать нападение товарищей Мизара. И теперь парень набрал в грудь побольше воздуха, а один из солдат уже собирался поднимать тревогу, как вдруг: «Я вынужден напомнить вам о уставе караульной и гарнизонной службы солдата боевой 1000 королевства Фарл», — неожиданно тихо закончил бывший рыбак, вызвав у обоих стражей легкое подергивание глаз, а точнее о 8-м его пункте, в котором, если мне не изменяет память, говорится следующее: «Если лидер отряда вольных клинков или группы свободных наемников заявляет рядовому о намерении предложить свои услуги какой-либо из 1000, либо королевству в целом, то солдат обязан известить об этом своего старшего офицера, предварительно убедившись, что его боевой товарищ продолжает нести службу и пост не остается без охраны. Я думаю, что мне не стоит напоминать вам о наказании, которое следует за невыполнение приказа, созданного первым правителем и основателем нашего государства, Фаркусом I. Верно?» Видя, как побледнели бойцы, Мизар сделал шаг вперед, и теперь поверхность темно-зеленого гамбизона и острие копья разделяло всего ничего. Страх солдат был обоснован, ведь игнорирование королевских приказов Фарли обычно каралось смертельным приговором без суда и следствия, как правило, казнь при этом была публичной и крайне мучительной. «Если вы не хотите, чтобы эти самые копья вам засунули так глубоко, что наконечник изо рта станет видно, советую поспешить. Мне нет разницы, кто из вас пойдет за старшим, а кто останется здесь, просто сделайте это как можно быстрее». Но, на счастье двух насмерть перепуганных бойцов, привлеченный поднятым рыбаком шумом, из караулки вышел еще один солдат. Высокий мужчина с шикарными бакенбардами, короткими рыжими волосами и крупным носом, был облачен практически в то же самое, что и остановившие Мизара стражи, за исключением стального нагрудника, прикрывавшего его торс, а судя по знакам отличия, более качественной в целом броне и добротному клинку на поясе, это был либо умелый ветеран, либо командир десятка. «Что здесь, творец вас задери, происходит?» Мужик растолкал своих скучковавшихся подчиненных и, оказавшись перед бывшим рыбаком, с недоумением посмотрел на стоявший позади него отряд. «А это еще что за лесной зверинец, что вы забыли в расположении королевской 1000?» Тяжело вздохнув, молодой наемник начал по новому кругу объяснять, что, мол, они вольные клинки и пришли сюда, чтобы поступить на службу. «А ваши доблестные бойцы как раз собирались оповестить старшего офицера о нашем желании», — с легкой улыбкой закончил Мизар, пропустив ту часть, где стражи его не слишком вежливо послали лесом. «Странно», — начальник караула с широкой ухмылкой посмотрел на двух то краснеющих, то бледнеющих от страха солдат. Потому как именно этот офицер и приказал этой парочке дурней заворачивать тебе подобных и отправлять во свояси. Те так мы и пытались это сделать, господин десятник. А он тут пе про устав начал рассказывать и что мы, мол, обязаны позвать кого-то из старших, попытался было оправдаться один из бойцов, который, судя по всему, боялся этого рыжего мужчину больше, чем демонов из бездны, карами всякими грозил. Вот значит, как, решил попробовать запугать солдат короля, десятник с небольшим подозрением посмотрел на Мизара и с намеком кивнул в сторону узких бойниц, стоящих по бокам от входа деревянных вышек. «А не боишься, что я своим ребятам отдам приказ стрелять? У нас арбалеты хорошие, да и болты непростые, эта серая туша за твоей спиной вас не спасет, вместе с троллем всех прямо тут и положим. В таком случае мне будет очень интересно, как столь внушительный господин будет объяснять моему другу Вагашу, зачем они перебили идущий на помощь к 1001 крови отряд». Флегматично отозвался бывший рыбак, которого уже было сложно напугать какими-то там арбалетчиками, после того как он познакомился с одной призрачной особой, криком превращающей камни в щебень. «Ведь именно он пригласил меня поучаствовать в грядущей заварушке». Несколько секунд рыжий десятник молча сверлил молодого наемника взглядом, а затем повернулся к одному из своих притихших подчиненных. «Гиф, метнись к разведывательной сотне и передай тамошним, что их главного спрашивает». Мужчина вопросительно посмотрел на бритого парня, ожидая услышать его имя. «Мизар я, какой-то Мизар, и побыстрее». Дождавшись, пока боец, звеня кольчугой, скроется из виду, десятник подошел к неприметной дверце, ведущей внутрь деревянной вышки, и несколько раз ударив по ней кулаком, громко крикнул: «Отбой, это не они». Внутри небольшой деревянной башенки раздалось какое-то шебурщание, и из бойниц исчезли угрожающе следившие за отрядом мизратини, а сам офицер вернулся к молодому наемнику и молча окинул его скептическим взглядом. «Что, ждали кого-то в гости?» С легкой усмешкой поинтересовался у него бывший рыбак. «А вместо них тут мы нагрянули? Если ты говоришь правду и наш толстопуст твой друг, пусть он тебе об этом и рассказывает». Рыжеволосый боец встал на место отправившегося за Вагашем подчиненного, закрывая собой протоптанную дорогу, ведущую в расположение 1001 крови. «А если ты лжешь, то будущему мертвецу об этом знать нет нужды. Не стоит так злиться, мы вам не враги». В ответ на это носатый десятник только презрительно фыркнул и ничего больше не сказал. Поняв, что разговоры тут бесполезны, парень решил поинтересоваться, чем заняты остальные участники его маленького отряда, и, посмотрев назад, увидел, как Фьер с свежим фингалом под глазом отползает от что-то тихо рыкнувшего орка, а его брат-близнец Фатли стоит между ними, предупреждающе положив ладонь на рукоять своего ятагана. Тугак же с неподдельным интересом следил за их копошением, опираясь на свою огромную палицу. «Стоило мне отойти на пару десятков шагов, как они уже начали свару. Хороший отрядец, сплоченный, почти как дворфийская сталь, и кого только этот зем мне подсунул». Мысленно вздохнул парень, внешне продолжая криво улыбаться. Ожидание продлилось недолго, не прошло и нескольких минут, как в компании ушедшего солдата ко входу в укрепление подошел уже знакомый молодому наемнику мужчина. «Мизар, чтоб тебе на колдунье жениться. Почему опаздываешь? Я же тебя еще 2 дня назад ждал». Возвращение к своим явно пошло Вагашу на пользу, его квадратная челюсть, выпирающая немного вперед, сверкала на всю округу широкой улыбкой, которую Мизар на том берегу ни разу не видел, а маленькие глаза, находящиеся в глубине лица, чуть ли не лучились счастьем, да и в целом его друг выглядел посвежевшим, отдохнувшим и откормленным. «Что, в пути опять где-нибудь на бабу наткнулся? Ты ж у нас это дело любишь», — коротко хохотнул лысый солдат, подходя к своему товарищу и хлопая его по плечу. «А вон там, позади, твои ребята стоят, да тут меня на входе завернуть попытались. И да, нанял парочку ребят, чтобы было, кому спину прикрывать, в случае чего. Хе, ну троллем-то прикрываться будет несложно», — добродушно фыркнул Вагаш, поворачиваясь к начальнику караула. «Богда, я тебе вроде как на чистом фарельском говорил, что жду человечка из Бирка. У тебя с мозгами или со слухом туговато? Хочешь, чтобы мы со вторым заместителем побеседовали на тему субординации и выполнения приказов в веренных ему силах? У меня совсем все в порядке. И беседовать можешь с кем хочешь и о чем хочешь, я тебе не начальник», — спокойно ответил рыжеволосый солдат, давая Мизару дорогу. «А за то, что твоего человека не пропустили, ему же и выговаривай. Ты сказал, что придут наемники, а не лесные головорезы, и как видишь, знаков отличия на твоем друге я что-то не вижу, а подумать немного ты не, ай, неважно. Вагаш оборвал себя на полуслове и устало махнув на рыжего рукой, позвал бывшего рыбака внутрь укреплений. Идем, Мизар, не будем тратить на этого твердолобого остолопа лишнее время. Не обращая внимания на Багду, идущий немного впереди Вагаш показывал дорогу своему товарищу и его отряду. Да, он в последнее время как будто с цепи сорвался и его частенько приходится ставить на место, но в целом это довольно хороший боец и верный солдат. Просто с недавних пор ему тут подкинули лишние головомойки. Представляешь, по округе слушок прошел, что у Фарала дела настолько плохи, что Фаркус первый дарует помилование тем, кто будет сражаться против остроухой заразы. Ну а все же в курсе, что мы сидим на этом берегу, что до эльфов далеко и дерутся славные солдаты Фарала разве что со столичными снабженцами, выбивая их них нормальные оружие и броню. Вот и ломанулись к нам лиходеи, желающие получить прощение былых грехов, что ни день, то пару бандитских в атак разворачивать приходится, а казнить их не получается, потому что вроде как и ни за что, не ловили мы их на горячем и то, что это бандиты ты еще пойди докажи, вот и звереет наша рыжая морда от бессилия, а еще он на дух меня не переносит, а для этого есть причины. Не сбавляя хода, Мизар посмотрел себе за спину, туда, где шли Назар и то и дело бросавшие на него злобные взгляды Фьер, которые были предусмотрительно разделены идущим между ними троллем и вторым сильнурцем, Фатли, который был намного более спокойным, чем его брат. Резкое повышение. Когда я вернулся с того берега живым, сначала все были в шоке, как оказалось, нашу сотню там успели 10 раз похоронить и столько же раз выпить за упокой. А уж когда выяснилось, что я не просто выжил, но и разузнал кое-что. Кстати, об этом самом. Вагаш остановился и с намеком указал своему другу на стоящих позади него бойцов. «Я гляжу, ты про наш тайничок не забыл. Уверен, что они не станут трепать языками. Контракт», — спокойно ответил молодой наемник. «Я уже уточнял этот вопрос у Халика. Старый маг клялся, что без приказа они никому ничего рассказать не смогут. Неплохой вариант, особенно для сжатых сроков». Понимающе покивал тучный солдат, продолжив пусть и вскоре он остановился у небольшого участка пустующей земли. «Твои охламоны могут пока здесь располагаться. Понадобится вода, за палатками слева есть подземный ручей, еда выдается в том большом шатре дважды в день, утром и вечером. Не королевские харчи, но есть вполне можно, особенно после двухмесячной диеты из солонины». Вагаш довольно оскалился, видя, как кривится его друг при упоминании этой еды. «Выгребная яма за чистоколом. Если будете гадить здесь, вас повесят сразу и без разбирательств. Нам разные болезни в полку не нужны. Вопросы есть?» Мизар посмотрел на свой отряд, но все только отрицательно помотали головами. Кроме Тугака, лесной тролль был поглощен слежкой за пушистой рыжей белкой, сидевшей на вершине одного из бревен чистокола. «Вот и чудно!» — хлопнул в ладоши упитанный боец. «Пусть твои ребята обустраиваются, а мы пока пройдемся до нашего капитана. Он как раз хотел на тебя посмотреть, да и по правилам лидер каждого наемного отряда должен быть представлен командиру тысячи». В очередной раз оставив орка за главного, сильнурцам Мизар не доверял, а Тугак. Это была бы очень плохая идея. Молодой наемник направился следом за Вагашем. На чем я там остановился? А, на моменте, когда я прибыл обратно в полк. В общем, когда я рассказал, что ушастые готовятся к противостоянию с фарольской тяжелой конницей и показал нашим магам парочку прихваченных с собою зачарованных загогулин, мне почти сразу дали повышение и теперь я командую целой разведывательной сотней. Надулся от важности тучный товарищ Мизара. Жена была довольная до невозможности и даже теща, сожри ее демоны бездны, немного меньше ворчать стала. Правда, сотню пришлось собирать практически с нуля, ведь из прошлого состава только я в живых и остался, но зато снабжение хорошее выделили. Кстати, про тебя наш капитан тоже спрашивал, у нас сейчас острая нехватка разведчиков, а наемники что так, что эдак сражаются немного отдельно от основных сил, так что будь готов к тому, что вас будут посылать на вылазки. Молодой наемник с любопытством рассматривал ровные ряды палаток, уходящие вдали огромный прямоугольник, стоптанный до состояния камня земли, на котором несколько десятков бойцов, приняв упор лежа, синхронно толкали землю, а ходящие между рядов тренирующихся мужчин десятники добавляли им мотивации длинными, крепкими палками, Прямо на глазах у бывшего рыбака один из бойцов обессиленно рухнул на землю, а стоящий рядом офицер начал избивать его длинным деревянным прутом, и продолжалось это до тех пор, пока истязаемый боец не нашел в себе силы подняться и продолжить занятие. «Суровые у вас порядки, это парни из смертников», — скривившись, объяснил бывшему рыбаку Вагаш. «По возможности наша тысяча выкупает из фарельских тюрем приговоренных к виселице и дает им шанс на новую жизнь. Само собой, этот шанс приходится отрабатывать, и начинается все с вбивания дисциплины в пустые головы вчерашних воров и душегубов. Каждый раз кто-то да умирает, не выдерживая побоев и нагрузок, но у тех, кто остался, выдержка становится просто железной. Видишь ребят с палками, когда-то их точно так же дубасили, но они все вытерпели и теперь уже сами приучают к порядку новичков, так что все не так плохо. А теперь пойдем, капитан Ягнар ждет». Глава 3. В преддверии битвы, с опаской покосившись на пару воинов с копьями, стоящих по бокам командирской палатки, молодой наемник вошел внутрь. Двое солдат не проронили ни слова, когда тучный солдат сказал им, что Мизар идет вместе с ним на доклад к их начальству, но сумели одним своим видом сделать парню предупреждение. Как сказал Вагаш, это были бойцы из личного десятка капитана Ягнара, которых он тренировал лично и которые неустанно следовали за своим командиром. Личность командира тысячи первой крови уже заранее начала вызывать у молодого наемника некоторые вопросы. Его тучный товарищ даже в забитом нежитью Аросе так не нервничал, как при встрече со своим начальством. И сейчас бывший рыбак собирался встретиться с этим человеком. В полумраке, который разгоняли лишь несколько узорчатых светильников явно магического происхождения, наемник увидел сидящего за столом воина. Капитан тысячи первой крови оказался не каким-нибудь там громилой или мордоворотом, вроде тех, что стояли на входе. Это был обычный мужчина с короткими темными волосами и легкой сединой на висках. Хорошо разглядеть его сложение мешали плохая видимость и массивный латный доспех, но судя по легкости и плавности, с которой этот воин двигался в тяжелой броне, хлюпиком или толстяком он точно не был. Вагаш. Спокойный и равнодушный голос капитана резал по ушам, словно металлический скрежет. Слегка поморщившись, Мизар подумал, что на общих собраниях он постарается присутствовать как можно реже, чтобы его не слышать, а мужчина поднял голову, давая как следует рассмотреть его лицо. «Это тот парень, про которого ты говорил». Внешность у командира Ягнара оказалась довольно примечательной, черты лица капитана были как будто высечены из скалы, и в дрожащем, неровном свете свечи казалось, что за столом вместо человека сидит какая-то каменная статуя, оживленная неведомой магией. «Так точно, господин Ягнар». Тучный десятник вытянулся в струнку, выпячивая вперед свое объемное пузо. «Это тот самый парень, что помог мне выбраться из западни ушастых и не раз спасал жизнь во время нахождения в западном крае. Выглядит как типичный головорез», — сухо заметил Ягнар, внимательно изучая молодого наемника. И судя по местам, на которых его глаза немного задержались, от взгляда опытного воителя не укрылось ничего из скупого арсенала Мизара, и он заметил все оружие, которое тот прятал под одеждой. Это объясняло бывшему рыбаку, почему их не обыскивали на входе и не приказали его сдать. С таким-то капитаном это было просто бессмысленно, ведь тот сам мог покрошить любого убийцу, причем быстро, мелко и аккуратными кубиками. Но это мы еще выясним. «Имя? Меня зовут Мизар, господин», — коротко кивнул суровому командиру парень. Молодой наемник мог бы и глубокие поклоны начать отбивать, перед таким-то бойцом и командиром склонить спину и барону было не зазорно, но что-то подсказывало парню, что лизоблюдов капитан Ягнар любит еще меньше, чем лихих людей. Поэтому он решил ограничиться вежливым, но не слишком присмыкающимся приветствием. «Значит, ты из жителей западного края, так? И чем занимался до того, как эльфы решили помочь нам с перенаселением?» «Ловил рыбу, господин». Молодой наемник неуверенно ответил на вопрос Ягнара, не понимая, куда тот клонит. Рыбачил и все, не состоял в ополчении, не работал на теневую часть фарла, выбивая из должников последние монеты, вместе с зубами. Ягнар вопросительно посмотрел на бритого парня и, видя полное непонимание на лице бывшего рыбака, кивнул в сторону его товарища, который продолжал стоять, вытянувшись в струнку и преданно поедая глазами свое начальство. «Вагаш говорит, что без твоей помощи не вылез бы из капкана остроухих, но смотря на тебя, я не понимаю, чем ты мог ему помочь. Ты же явно не боец, Так какая от тебя тогда может быть польза? Я предпочитаю знать всех своих офицеров досконально и для командиров наемных отрядов исключения не делаю. А также я не полагаюсь на чужие слова и привык видеть все своими глазами, и то, что я сейчас вижу, меня не впечатляет. Капитан Ягнар достал карту западного края и разложил ее на столе. Новогаш, верный солдат, и не стал бы лгать и просить за тебя, если бы ты был для тысячи совсем бесполезен, поэтому давай по порядку. Ты ведь коренной фаролец, место жительства, моя деревня была вот здесь, господин. Мизар ткнул в точку на самом южном краю карты и терпеливо стал ждать следующего вопроса. Как понял парень, капитан тысячи первой крови что-то задумал и теперь прощупывал друга Вагаша, прикидывая, подойдет ли бывший рыбак для его выполнения его плана. Это же почти самый край Фарла и до городка, в который отступили остатки погибшей разведывательной сотни почти две недели пешего хода. Ягнар с легким недоумением посмотрел на молодого наемника. «Ты что, почти четверть западного края в одиночку прошел? Получается так, господин?» Спокойно кивнул Мизар, даже сам слегка удивившись пройденному тогда расстоянию. В тот момент ему было малость не до высчитывания своего пути, от эльфов бы удрать, и пока капитан не указал ему на этот факт, парень не обращал на него никакого внимания. «И ушастые тебя не заметили?» — с хорошо заметным подозрением в голосе спросил у него командир королевского полка. «И как же так получилось?» «Не могу знать, господин», — неуверенно пожал плечами молодой наемник, «но могу сделать предположение». «И какое же?» — спокойно поинтересовался у него капитан Ягнар. «На уничтожение моей деревни были отправлены не самые выдающиеся воины княжества Осенней Листвы. Рискну предположить, что на патрулирование той области также были поставлены посредственные солдаты, безалаберные и расхлябанные, которые не проявляли должного рвения при выполнении своей боевой задачи. Я уверен, что так на деле и было», — равнодушно согласился с догадкой парня командир тысячи. «Нет смысла отправлять на зачистку деревни от крестьян личную гвардию или элиту армии, и точно так же нет смысла направлять их на патрулирование области, где живых врагов уже не осталось. Для этого достаточно и прошедшего минимальную подготовку новобранца. Вижу, что ты понимаешь разницу между собственной силой и слабостью твоего противника, это хорошо. Но что ты в таком случае можешь сказать об рядовых бойцах эльфийской армии? Я не часто сталкивался с ними в прямом столкновении, но если судить только по тому, что я видел, бывший рыбак попытался вспомнить что-нибудь из того единственного случая, когда он в открытую дрался в лесу под росом со сбившим его с крепостной стены лучником. Эльфы – хорошие стрелки, прекрасно владеющие луком. Также они хорошо владеют своими длинными саблями, и в фехтовании с ними лучше не соревноваться. Носят в основном легкую броню, сильно не сковывающую движение, вроде кольчуг, но иногда носят поверх нее нагрудники. Изредка встречаются и бойцы в полных латных доспехах, но это скорее к исключениям относится. Что же еще? Парень глубоко задумался, пытаясь выудить из своего разума какой-нибудь полезный факт об ушастых, и его внезапно постигло озарение. А, они слабо подготовлены к внезапным атакам и быстро теряются, если не контролируют ситуацию. Абсолютно везде, в лесу рядом с городком, где засел Вагаш, в Арасе, где на ушастых посыпались со стены гули, в лагере, когда он использовал в качестве живого щита какую-то целительницу. Большинство эльфов начинало теряться, как только все начинало идти не по плану. «Достаточно». Капитан Ягнар жестом остановил молодого наемника и согласно кивнул на его слова. «Ты верно подметил, из-за огромного срока жизни и длительной военной подготовки, каждый эльф сам по себе становится очень грозным воином. Но княжество Осенней Листвы уже давно ни с кем не сражалось, и большинство из ушастых имеет куда меньший боевой опыт, чем есть у наших ветеранов, которые за свою жизнь и с нежитью, и с орками-налетчиками, и с гоблинами из северных гор повоевать успели. Из-за этого эльфы хороши в нападении, но плохи в защите, они не умеют быстро адаптироваться к изменениям окружающей обстановки и вовремя реагировать на внезапные угрозы. Именно этим мы и собираемся воспользоваться». Командир тысячи первой крови жестом подозвал Мизара поближе и, указав на несколько точек на карте, спросил у него: «Ты ведь местный, так, знаешь, что там находится?» «В северной части я никогда не был, но в остальных местах скалы здоровенные такие, высокие, подходит практически прямо к берегу Серебрянки, которая на этих участках сужается, и ширина реки там всего шагов 100-150. Даже не напрягая памяти, смог ответить бывший рыбак. Местные все их как-то снести хотели, говорили, мол, места там какие-то дурные, это пустые байки. Отмахнулся от предубеждений селян капитан Ягнар. Мои маги все проверили, и кроме слегка завышенного фона чародейской энергии там ничего нет. Да и тот, скорее всего, остался еще со времен войны древних. Но сейчас эти большие булыжники могут нам существенно помочь. Как ты думаешь, что произойдет, если подорвать эти скалы так, чтобы они обрушились в сторону воды? Да тут к предсказателю ходить не надо, там камня на постройку небольшого городка хватит, и русло настолько узкое, что его практически полностью завалит. Часть воды, конечно, в любом случае будет просачиваться, слишком уж течение сильное, но по большей части вы так сделаете несколько плотин, и река. Начал понемногу понимать план сурового воителя молодой наемник. Река обмельчает, и можно будет перебраться на другой берег без всяких лодок или переправ. Да я могу уже сходу назвать с десяток мест, где вода будет в худшем случае по пояс, а то и вовсе по колено. Главная преграда перед нашими войсками исчезнет, и можно будет сразу же переходить в наступление. Если бы все было так легко, мы бы уже великий лес осаждали. Мрачно фыркнул командир 1001 крови. Но не все так просто. Эльфы на том берегу внимательно следят за нашими основными силами, и как только мы начнем переходить реку, расстреляют нас, словно соломенные чучела на ярмарочном стрельбище. Да и кто, по-твоему, будет идти в атаку? У нас всего 3 полка находятся у реки, причем довольно далеко друг от друга, а основная ударная сила, в виде тяжелой конницы, придет непонятно когда и неизвестно в каком количестве. Фаркус III не соизволил никого посвятить в свои планы или ждал нам приказ вернуть тот берег под контроль Фарла. Так что посылать своих бойцов в атаку, не зная, сколько за серебрянкой засело ушастых, я не стану. Эльфы сильно любят засады, а мы и так сотню разведки потеряли практически на пустом месте. Поэтому мои бойцы взорвут эти скалы, частично осушив при этом реку, а затем мы как следует укрепимся и будем ждать, пока король не пришлет нам подкрепление. Но господин Ягнар, зачем тогда вообще взрывать эти скалы? С непониманием спросил у мужчины бывший рыбак. Не лучше ли будет дождаться прихода остальных сил, а уже потом делать большой бабах, чтобы остроухие не попробовали как-то сломать эти самодельные плотины? Нет, не лучше. Как я уже сказал, войска не могут идти вслепую, и нам нужно знать, что происходит на том берегу до того, как тысячи тяжелой конницы окажутся здесь. А для того, чтобы отправить туда разведку, придется частично осушить реку, иначе вы до того берега просто не доберетесь. Сейчас эльфы контролируют все возможные броды. И вот, мы плавно подошли к главной причине, по которой я перед тобой тут битый час распинаюсь. Суровый воин посмотрел на задумавшегося парня испытывающим взглядом. Мизар, ты и твои бойцы пойдете вместе с разведывательным отрядом. Вагаш настоял на этом, сказав, что видел тебя в деле и уверен, что ты подходишь для этого дела. В чем-то я с ним согласен, раз ты смог долгое время выживать в захваченном ушастыми западном крае, то и тут должен справиться. Насчет денег и оплаты можешь не переживать, если преуспеешь, на особняк в столице нашего королевства ты себе точно заработаешь. Капитан Ягнар слегка усмехнулся и, взяв со стола один из листов бумаги, протянул его Мизару. Здесь типовой наемный контракт. Ну что, парень, готов поработать на благо Фарла и собственного кармана? Значит, мы снова идем к ушастым в гости? Молодой наемник, сидевший за небольшим деревянным столиком, вздохнул и с заметным усилием отодвинул в сторону деревянную кружку с холодным пивом. Он находился в палатке тучного десятни. Нет, теперь уже сотника, а ее хозяин сидел напротив и с аппетитом вгрызался в запеченную целиком тушку какой-то птицы. Да, капитан решил нас на разведку и диверсии отправить, проглотив очередной кусок, сказал на секунду отвлекшийся от еды Вагаш. Сам понимаешь, что пока нет понимания, что вообще на том берегу творится, наши войска в наступление перейти не могут, с эльфами никто не воевал уже, демоны знают сколько времени, про их армию известно крайне мало, да и самих остроухих на том берегу может с равным успехом быть как 3000, так и 33, мы же не знаем, сколько их там по лесам сидит. Это-то понятно, но что насчет конкретных задач? Мизар положил перед своим товарищем свернутый в трубочку контракт. Здесь сказано, что я должен выполнять распоряжение нанимателя или лица, говорящего от его имени. Но разведка — понятие довольно растяжимое. Чего именно от нас хочет капитан Ягнар? чтобы мы голову главного Веслоухова ему на блюдечке притащили, скажешь тоже», — с усмешкой фыркнул тучный сотник, как следует приложившись своей кружке с пенным напитком и вытерпев оставшиеся после него усы. «Хух, в общем, четких приказов у нас маловато будет, потому как никто не знает, что эльфы успели наворотить на том берегу, а значит придется действовать по обстоятельствам. В чем состоит задумка капитана? Когда наши маги подорвут какой-то там смесью эти скалы, основная часть моей тысячи устроит перед ушастиками небольшое представление. Будут ходить туда-сюда перед рекой, скалить зубы, брецать оружием и вообще всем своим видом показывать, что, мол, еще немного и они перейдут реку, чтобы дать по зубам остроухой погони. Видя, что у них тут намечается прорыв через Серебрянку, эльфы начнут стягивать к тому месту все свободные силы, а значит, ослабит оборону в других местах. Тогда-то мы и по ним ударим. Не ты один знаешь о местах, где можно будет перейти реку после обмельчания реки. У нас в тысяче много ребят, что раньше жили рядом с Серебрянкой, и все возможные броды уже нанесены на карту. Через них-то мы и переберемся на тот берег, по пути устранив ушастых дозорных, если те нам встретятся, а затем скроемся в густых лесах западного края. Если нам повезет, то эльфы даже не сразу сообразят, что представление основных сил было лишь приманкой, и у нас будет время для обустройства в их тылу. Ну а дальше все совсем просто: узнаем, сколько у врага бойцов, сообщаем об этом капитану, а затем сидим тихо и по возможности гадим ушастым на линиях снабжения. Ну и когда начнется большая заварушка, бьем их в спину и путаемся под ногами, помогая основной армии. Но что помешает им послать по наши души толпу своих знаменитых следопытов? С сомнением возразил Вагашу бывший рыбак. И выловить всех сразу после прорыва, река помешает. С довольной улыбкой ответил ему упитанный сотник. Сейчас их ищейки охраняют лишь три разрушенные переправы, а когда Серебрянка обмельчает, им придется охранять вообще весь берег. Я не знаю, сколько у их князя есть этих следопытов, но вряд ли из них состоит большая часть армии, поэтому на нашу поимку просто не смогут выделить большие силы, если те будут заняты патрулированием Серебрянки. «Будем надеяться, что ты прав», — ответил молодой наемник, поднимаясь из-за стола. «Ладно, время уже позднее, а нам скоро в бой. Пойду-ка я ко своим бойцам, обрадую их новостями». Глава 4. Дорога к дому. Серебряная река с огромной скоростью неслась по давно проложенной тропе. Бурное течение реки не ослабевало ни на секунду, и уже множество смельчаков, пытавшихся переплыть ее своим ходом, потерпели крах, и их кости оказались на дне яростного водяного потока. А за рекой всюду, куда только мог достать взгляд, расстилалась одна из самых красивых частей Фарельского королевства. На западный край с небес безмолвно взирала полная луна, освещая своим бледно-голубым светом сумрачные густые леса и открытые равнины, на которых, словно проступившие под кожей вены, выделялись узкие тропинки, придавая этой земле сходство с телом напрягшегося человека. Жидкий туман стелился над зеленой травой, создавая у случайного зрителя иллюзию какой-то мрачной сказки, в которой не хватало лишь прячущегося в полумраке грозного чудовища и храброго рыцаря, который готовился бросить ему вызов на бой. Но в реальности, все, как и водится, было куда проще и прозаичней. Люди, чьих сородичей пару месяцев назад перебили остроухие захватчики, все это время точили клинки, готовясь вернуться в западный край и вырезать всю находящуюся там остроухую погонь под корень. Кого-то вела в бой жажда мести и справедливого возмездия, а кто-то просто преследовал свои корыстные интересы, но все они сходились в одном мнении: эльфов нужно было покарать. С другой стороны, долгоживущие лесные жители считали, что западный край принадлежал их народу, и солдаты княжества осенней листвы были в своем праве, когда уничтожали заполонивших эти земли смертных. Кровь непричастных на изогнутых клинках остроухих бойцов совсем не волновала их сородичей, и ряды эльфийских копий пополнялись новобранцами каждый день. Шаткое равновесие, полученное уничтожением переправ, подходило к своему концу, когда луна скрылась за тучами. Рядом с высокими прибрежными скалами появились темные фигуры, несущие на своих спинах бочки с взрывоопасной смесью, и вскоре ночную тишину разорвала канонада оглушительных взрывов, которую быстро сменил грохот обрушившихся в воду камней. «Командир, долго нам еще ждать?» Светловолосый сильнурец раздраженно вышагивал из стороны в сторону под высоким деревом, раскинувшим свои густые ветви широко в стороны, пять шагов в одну сторону, разворот на пятках, пять шагов в другую сторону. Опять разворот и начинается новый виток этого повторяющегося цикла. Давайте уже приступим к делу. Если ты сейчас не заткнешься и не перестанешь мельтешить, на ужин у Тугака будет жаркое из человечины, тихо процедил сквозь зубы сидевший на одной из ветвей бывший рыбак, который наблюдал за противоположным берегом из подзорной трубы, выданной ему в оружейной тысячи. Он у нас все равно всеядный, а так хоть от выдающего нашу позицию идиота избавимся. Вождь дело говорит. Согласно покивал проверяющий остроту лезвия своего топора Назак, с намеком поглядывая на оторопевшего от такого поворота пирата. Ты своим дерганием буквально сигналишь остроухим ублюдкам, что в этих кустах, орк обвел рукой окружавшие их небольшой отряд заросли. Кто-то есть и что их стоит проверить. Для этого настанет время чуть позже, а пока придерживайся плана и прилепи куда-нибудь свою задницу. А с чего это ты тут вдруг раскомандовался? Фьер хотел было вытащить свой ятаган и начать его также показательно затачивать, но острая боль в шее не дала ему этого сделать. Там чернело клеймо одностороннего контракта, с помощью которого Мизар напоминал своему проблемному подчиненному, кто в их отряде главный и пресекал все возникающие конфликты. За те несколько дней, что сотня Вагаша готовилась к выходу, молодой наемник уже 10 раз успел пожалеть, что купил этих светловолосых сильнурцев. Причем к одному из близнецов, Фатли, у него не было вообще никаких претензий, этот блондин был исполнителен, молчалив и к тому же прекрасно готовил, что сразу повышало его ценность в глазах всех без исключения членов отряда, а особенно Тугака, который был не дурак покушать и каждый раз отдавал дань уважения кулинарному ремеслу этого пирата. Но вот второй блондин. Фьер с легкостью компенсировал все положительные стороны своего брата, своей склочностью, жадностью и полным неуважением вообще каких-либо авторитетов. За то время, пока их отряд находился в лагере тысячи первой крови, Мизару пришлось 4 раза вытаскивать этого проблемного пирата из карцера, куда его запихнули невероятно терпеливые бойцы королевского полка, попутно наставив с десяток хороших синяков и шишек. Отбитый на всю голову сильнурец постоянно задирал бойцов из сотни Вагаша, и то, что фарельские солдаты не прибили его в первые несколько раз, можно было назвать самым настоящим чудом. Правда, бывший рыбак сильно сомневался, кого в этом случае нужно было записывать в чудотворцы, творца, не спаславшего одному из двух братьев огромный запас удачи или своего тучного товарища, который смог за короткий срок настолько хорошо выдрессировать своих бойцов, что те довольно долгое время не обращали внимания на откровенно нарывающегося Фьера. Наконец, устав от его выходок, Мизар как следует приложил блондина контрактом, клеймо на шее у всех подписавших этот договор, не только обезопасило вторую сторону от предательства бывшего раба, но и давало бывшему рыбаку возможность наказывать нерадивых подчиненных болью, в случае их неповиновения. Небольшая татуировка, набитая на запястье молодого наемника халиком, выполняла роль некоего рычага и стоило парню коснуться колдовского узора, сосредоточившись при этом на конкретном бойце, как тот начинал испытывать сильные муки, где бы он ни находился, и чем сильнее была концентрация, тем мучительнее была эта агония. С того, что я ему это позволил, оторвавшийся от наблюдения бритый парень легонько провел по запястью, смотря на быстро бледнеющего Фьера. И когда меня нет, Назак остается за главного. Будешь выполнять его поручения так же, как и мои, если не хочешь, чтобы контракт тебя прикончил. Это понятно? Ладно, командир, не кипятись ты так, я все понял. Сразу пошел на попятную почувствовавший знакомое жжение сильнурец. Снова валяться на земле, корчась от боли под раскатистый хохот орка, он не хотел. Только ты объясни мне, почему твоей правой рукой стал этот землекожий? Я же намного лучше. Потому, что он не задает глупых вопросов и не создает мне проблем на ровном месте. Пряча подзорную трубу в заплечный мешок и аккуратно слезая с дерева, стараясь не задеть по пути его ветки, ответил молодой наемник. Оказавшись на земле, Мизар подобрал маленькую палочку и начал чертить у себя под ногами небольшую схему. А еще потому, что он в отличие от намного лучше не хлопал ушами, когда я рассказывал свой план и не начал испытывать мои нервы на прочность своим мельтешением. Назак, объясни Фьеру мою задумку еще раз, иначе он запорит и ее. В общем, слушай сюда, Беловласка, орк широко ухмыльнулся, услышав скрежет зубов сильнурца, и продолжил объяснять ему план бывшего рыбака. Наш главный хочет использовать Тугака как отвлекающую приманку. Тугак хороший арист, согласно закивал стоявший неподалеку лесной тролль, несмотря на свои огромные габариты и, казалось бы, выделяющуюся на фоне зеленой листвы серую кожу, великан умудрялся быть невероятно незаметным и в тусклом свете бледной луны, его было сложно распознать даже с пары шагов. Тугак хорошо играть роль медведя, да, медведя, тихо хмыкнул землекожий налетчик и снова повернулся к Фьеру. Видишь, даже эта ходячая гора мускулов, у которой мозгов как у пятилетнего ребенка, смогла запомнить план вождя, а ты, нет, не наводит ни на какие мыслишки, а, видя перекошенное от гнева лицо светловолосого пирата, орк довольно оскалился и как ни в чем не бывало продолжил говорить. Наш громила должен будет выйти из леса чуть выше по течению, где есть брод получше того, с которым мы сейчас стоим, и начать там ловить рыбу. Даже такой, как ты, должен понимать, что удочку или сети тролли использовать не научены, а значит, бревно в помощь. Будет шум и туча брызг, которые неминуемо привлекут к себе внимание двух групп засевших на том берегу эльфийских дозорных, которые сейчас охраняют кучу камней, перегородивших течение реки. Сразу стрелять в Тугака они вряд ли станут, побоятся выдать свои позиции, но зная трепетную любовь остроухих к сородичам нашего серого товарища, следить будут неотрывно, чтобы эта громадина, упаси их великий сорняк, не перебралась на ту сторону.